С нами Таштыбский с лебедем-атаманом. Тут наша сотня картузская. Таштыбский и Монский на той улице. Мамонт-головня, после того, как в улице появились конные, спрятал свой револьвер в сенях ревкома и вернулся на крыльцо. Только сейчас услышал, Юсков стонет, живой. Кого-кого, а Юскова Мамонт Петрович прихлопнул бы без оглядки на завтрашний день. Но конные спешиваются, четверо в башлыках подошли к крыльцу. Здесь ревком? Здесь. А ты кто? Председатель. А это кто лежит? Бандит. И вот еще один на крыльце. Кто их застрелил? Дружинники. Налет сделали на ревком. А ты жив-здоров, председатель? Меня не было во время налета. Где ты был? Спал. А ну, постой, разберемся. Тот, что разговаривал с головней, задержался на крыльце, выкрикнул. Ко мне, Платон Тимофеевич. Казаки, слушать. Занимайте дома для ночлега и отдыха. По собственному усмотрению. За ночлег и отдых, а там и за фураж, рассчитаемся с жителями, как только большевиков вытряхнем из уезда. Понятно? К крыльцу подошел бородатый атаман картаузских казаков Платон Шошин. Слушай, Платон Тимофеевич, надо выставить патрулей на дорогах из Белой Елани. Никого не выпускать. В ревком собрать всех атаманов. На этом крыльце поставьте пулемет. Ох, послышался стон. Кто стонет? Оглянулся командующий. А, живой? А ну, занесите его в избу. Ты, председатель. Головня ухватил Юскова за ворот шубы и потащил в помещение. Старики-тополевцы Варфоломеюшка, Митрофаний, Прокопушка громко пели псалом царя Давида, а Алевтина Карповна, перепуганная насмерть, жалась к Михаиле Елизарычу. А там в маленькой комнатушке распластался на полу Крачковский. Туда же головня затащил мертвого дружинника. Из комнаты в открытую дверь несет холодом. Убегая из ревкома, один из бандитов высадил раму. Если бы он выбежал на крыльцо, кто знает, может, лежал бы теперь мертвым в обнимку с урядником. Ввалились офицеры. Двое в башлыках, молодые, с усиками. У одного пшеничные, навинченные, вверх стрелками, у другого черные. В белых тулупах поверх шинели. Сразу же приступили к головне. «Так, значит, председатель». «Председатель». «Фамилия?» «Головня». «Головня». Переглянулись, сбрасывая тулупы на пол. В шинелях без погон, при шашках и револьверах. Офицерье. Одного из них с пшеничными усами головня узнал, атаман Сотников. «Так, так, головня, поговорим», — уставился атаман. «А это что за люди?» «Арестованы? За что?» «За контрреволюцию». «И старики за контрреволюцию?» «Так, председатель». Большая комната наполнилась холодом, скрипом, ремнями, шашками, карабинами, шубами, дохами. И все это двигалось, оттесняя головню к лавке, где сбились в кучу арестованные. А среди них Алевтина Карповна, настороженная. Протокол-то допроса собственноручно подписала. И протокол лежит в той комнате на столе. Юсков стонал возле печки. Кто-то из казаков посмотрел на него и сказал, что он еще живой. Михаил Елизарович отважился. «Дозвольте, служивые. Брат мой, Елизар Елизарович, может, часует?» «Елизар Елизарович?» Атаман посмотрел на стонущего. «Вот оно как! Сейчас же отнесите его в дом». «Отыщите нашего доктора». Он ехал с картаузскими казаками. «А ты, председатель, арестован. Оружие». Юскова утащили. Михаил Елизарович ушел следом за казаками. Старики подались в освояси. Алевтина Карповна осталась. Протокол же есть. Головню обыскали, но оружие не нашли.